В дверях появилась Лола. Лицо ее, перекошенное от страха, было белым, как мел. Она дрожала всем телом. «Что тут случилось?» — закричала она. «Он взломал твой сейф!» «Я так и знала! Я же тебя предупреждала, Карл! Я чувствовала, что ему нельзя доверять!» Джонсон, казалось, ее не слушал. Он смотрел на меня. «Что ты тут делаешь, Джек?» — с глубокой болью в голосе повторил он вопрос. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Хочу. Начну с того, что я не Джек Патмор. Меня зовут Чет Карсон. 6 недель назад я сбежал из Фарнсворта. Я читал об этом. Значит, ты Карсон?» «Да. Ваша жена во вторник увидела в старой газете мою фотографию, она меня узнала. Она пригрозила мне, что если я не открою сейф, чтобы она смогла выкрасть ваши деньги, она выдаст меня полиции». «Он врет, врет!» — завизжала Лола. «Карл, не слушай его! Он врет, лишь бы спасти свою шкуру! Я позвоню в полицию!» Джонсон медленно повернулся к ней. «Я сам позвоню в полицию, когда сочту нужным. Ты не суйся!» «Но он же врет! Ты что, веришь ему, этому беглому каторжнику?» Джонсон обратился ко мне. «А еще, Джек, или тебе больше нечего мне сказать? Я хотел взять деньги, избить ее и уехать в Тропико Спрингс. Деньги я вам выслал вместе с письмом, в котором бы постарался обо всем рассказать. Вы бы по меньшей мере на меня зла не держали». Он смотрел на меня, потом перевел взгляд на Лолу. «Ты говоришь, он врет, Лола?» «Конечно, врет!» «А ты посмотри мне в глаза». Но она то бледнее, то краснее, всякий раз отводила свои зеленые глазищи. Он медленно поднялся с софы и сразу как-то постарев и осунувшись. «Иди спать, Лола. Завтра поговорим. Я поработаю на заправке, иди». «Что ты хочешь сделать с этим типом?» — спросила она. «Ты не будешь звонить в полицию?» Он подошел к ней, схватил за плечи и как следует ее встряхнул. «Иди спать! Никто не будет звонить в полицию!» Он вытолкнул ее из комнаты и снова опустился на софу. «Вы мне, конечно, не верите», — сказал я. «Но мне не хотелось в Фарнсворт. Поэтому я так легко поддался на эту ее провокацию. Странно, как иногда получается, правда?» — тихо сказал он. «У председателя Совета ветеранов перед собранием случился сердечный приступ. Он умер. Собрание отложили. И потому что один человек умирает, другой узнает, что женился на твари». «Это значит, вы мне верите? Вы не думаете, что я обманываю вас? Я же тебе сказал, в мужчинах я не ошибаюсь. Вот с женщинами, кажется, не так». «Спасибо. Я, конечно, вернул бы вам деньги, просто у меня не было выхода». Он посмотрел на сейф. «Ты должен уехать, Джек. Она тебя выдаст. Наверняка. Да. Я дам тебе денег. Можешь взять мою машину. Ты знаешь, что будешь делать. Поеду в Нью-Йорк, там можно укрыться. Я дам тебе 30 тысяч. С такими деньгами и золотыми руками ты можешь открыть свое дело». Я изумленно посмотрел на него. «Нет, я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Один я в путешествие не поеду. Деньги мне теперь не нужны, зато нужны тебе. Никто мне так не нравился, как ты, Джек. Ты возьмешь деньги, мне тебя будет не доставать». И тут я увидел ее.

спит. Я не могу его будить. Скажите ему, что звонит Холл Лэш. Он поговорит со мной. Мне надо с ним посоветоваться насчет похорон нашего председателя. Я передам ему утром. Он перезвонит.